Так что, набрав бесплатной еды, все расходы внутри клиники были уже учтены в контракте, я занял один из свободных столиков около окна. Казенный телефон оказался полностью заряжен, и, судя по объему батареи, хватит его примерно до конца дня. Хотелось бы, конечно, первым делом окунуться в мир местного интернета, ознакомиться с новым миром, провести тщательное обследование, но все же работа не ждет. По памяти, восстановив доступ к корпоративным чатам, я нашел в списке контакт Акеми и сразу же доложил о визите Симады. Не уверен, что она еще не в курсе, но лишним точно не будет. Ответ не заставил себя долго ждать, не прошло и минуты с отправки сообщения, и мобильник булькнул входящим. «Где ты сейчас?» «Ем», — отвечаю, — «столовая рядом со стационаром». «Жди там», — тут же пишет Акеми. «Скоро буду. Будем решать, что с тобой делать дальше». «Вот и посидел в интернете», называется. Да даже в детстве и то больше времени на это удавалось урвать, когда мать свято верила, что компьютер сажает зрение, если сидеть за ним больше часа. Просидеть в тишине мне удалось лишь чуть больше четверти часа, чего для меня было ну совсем недостаточно. Толком не успел даже ознакомиться с составом корпорации, разве что почитал отзывы о самой Ватанабе-сан и посмотрел несколько ее выступлений. Медийность здесь была неотъемлемой частью работы любых достаточно статусных личностей, особенно если те состояли на высоких должностях. Конечно, не сомневаюсь, что имелись и серые кардиналы, но это точно было не про директора департамента первичных испытаний. Акеми было слышно еще издалека, ведь местную обувь можно было неиронично использовать в качестве пыточных инструментов. Не представляю, как женщины вообще ходят на таких каблуках целый день. Одно это наверняка отнимает с десяток лет жизни. Бросив на стол увесистую папку с документами, японка присела на свободный стул и приветливо кивнула. А затем пододвинула ко мне один из верхних файлов, взглядом показывая, что мне стоит с ним ознакомиться. «Предложение о переводе на второй этаж?» — нахмурился я. «Ты сейчас серьезно?» «Выше не получится, уж извини», — пожала плечами девушка. «Это так, аванс. Ты дальше читай». «И выдвижение на должность работника года?» — совсем уж растерялся я. «Извини за мой фра-русский, но нахрена?» «Дальше, дальше, уже почти оно», — ухмыльнулась Акеми, явно довольная собой. «Так, стоп», — показательно и даже почти неиронично протер я глаза. «Сколько? Ты тут ноликом не ошиблась?» «За сохранение должности и победу в ежегодном конкурсе мне обещали выплатить премию в размере 100 миллионов йен». «Вот это я понимаю. Выдали мотивации». «Только вот, как говорится, есть нюанс», — усмехнулась глава департамента. «На все про все». Глава 10. «Ну, собственно, у меня всего два вопроса», — отложив документ чуть в сторону, хмыкнул я. «Зачем и нахрена?» «Так это же один вопрос», — не поняла японка. «Или что ты имеешь в виду?» «Как раз-таки два, с весьма разной сутью», — прояснил я главе департамента. «Зачем это тебе и нахрена это мне?» А после сразу же добавил. «Предвосхищая твой ответ по поводу премии, меня сумма на первый взгляд вполне устраивает, но учитывая, что мы ни о чем еще не договаривались, выглядит все это как минимум странно. Как бы мне в таком случае не продешевить?» «Ладно, раз уж ты сам на этот раз перешел на «ты», — усмехнулась Акеми, рассматривая свои ногти-когти. «Поговорим открыто, неформально, так сказать. Думаю, ты не против?» «Вот уж чего не ожидал, и уж тем более от кого!» Натянул я деловую улыбку. «Не против, конечно, Акемитян». «Ты меру-то тоже знай!» — сурово зыркнула на меня глава департамента. Ну или скорее это ей так казалось. «Но все с тобой так ясно, Хун Чай Кун!» — показательно выделила она мое имя. «Скажу честно, я бы давно сама тебя уволила, если бы не столь специфические обстоятельства». «Скажу честно, я бы и сам уже уволился, если бы не столь специфические обстоятельства». Вернул я ей реплику, раз уж мы говорили открыто. И смотря на это, Киваю сначала на документ, а потом и на полную папку. Начинаю сомневаться, что мне таки стоит с этим возиться. «Начнем с того», — нахмурилась Акеми, постукивая ногтями по столешнице. «Что изменилось за эти несколько часов?» — прервал я девушку, не обращая внимания на ее явное недовольство. «Не ты ли хотела предложить мне что-то стоящее, в общем-то, в обмен на то, что я здесь просто задержусь? Не припомню, чтобы я вызывался на подработку и тем более такую. Что даже не особо понятно, как это вообще возможно реализовать. Если ты не забыла, мне здесь торчать еще с неделю». «Давай по порядку, а?» — устало вздохнула глава департамента. «Если у тебя все, позволь мне уже наконец-то ответить». «Не сочтите за грубость, Ватанабе-сан», — усмехнулся я, смотря девчонке в глаза. «Но вы сами захотели выделить себя за мой счет, сразу без объяснений кидаясь этими предложениями». Вот и получили закономерный ответ. «Если вы рассчитывали, что я буду радостно хлопать глазами и тут же на все соглашусь, едва только увидев свою зарплату за несколько, почти что десяток лет, что, не спорю, весьма много и оттого еще более странно, то вот это ошибка, и даже предложив вы мне на порядок больше, мой ответ бы явно ничуть не приблизился к вашим ожиданиям, а скорее даже наоборот». «Ладно, признаю, я немного перегнула с представлением», — цокнула Акеми, отбивая ногтями трель по столу. «Но и ты мог бы подыграть немного, понял же, что я не вполне серьезно. Хотя, не буду скрывать, на подобную реакцию и правда надеялась. И вообще, это ты тут странный, понял?» — хлопнув по столу кулачком, глава департамента медленно выдохнула и продолжила. «Я надеюсь, что хоть на этом-то ты закончил. У меня тоже есть лимит терпения, между прочим». «Да-да, прошу, у меня все», — примирительно поднял ладони я, не прекращая улыбаться, довольный должным эффектом. «Я вас внимательно слушаю, Ватанабе-сан». Казалось бы, шуточная перепалка, но как бы не так. Теперь я нахожусь уже не в позиции «Ого, спасибо, я вам должен», которая закрепилась бы за мной, прояви я себя более сдержанно. Как бы принимаю условия, что для получения какой-то выгоды это я должен еще постараться. После смены тона разговора атмосфера изменилась на «Теперь попробуйте убедить меня, что мне это нужно». А это уже совсем другая история. Выступая в роли просителя, никогда ничего не добьешься. «Прежде всего сразу же обозначу, что ты и правда мне ничего не должен», — признала Акеми. «И несмотря на, как ты сам выразился, премию в десяток лет работы, соглашаться на условия ты не обязан. Это лишь предложение, а не приказ, к сожалению». «Понимаю», — хмыкнул я, пройдясь взглядом по милому личику японки. «А ведь они и правда теперь не на одно лицо, спасибо новому телу. И Акеми, среди прочих, действительно выделяется в лучшую сторону. Уже лучше, чем в начале. Итак, допустим, мне интересно, для чего все это и почему нельзя просто оставить все как есть?» «Да в целом-то можно», — натянуто улыбнулась глава департамента. «Насчет этого я не сильно переживаю и, надеюсь, не зря. То, что ты не перейдешь на сторону семьи Исихара, я практически уверена». «Допустим», — неопределенно пожал я плечами, продолжая смотреть ей в глаза. «И этого будет мало», — неловко отвела взгляд девушка, похоже, устав со мной бодаться. «Я все обдумала и пришла к выводу, что даже в случае чего ты останешься при нас, провокация от семьи Исихара все равно останется без ответа. Они поставили под угрозу множество контрактов и непосредственно мою репутацию, а что в ответ? Я не позволила им уволить того, кто спас положение, и только». «Ну, слушай, я, конечно, сам начал эту тему и оказался прав, но на этот раз ты уж слишком сильно все усложняешь», — покачал головой я. «Сама же говорила, что мы живем в мире новостей однодневок. Так с чего бы вдруг простым работягам вспоминать, был от тебя соразмерный ответ или нет?» «Это и не для простых работяг», — не обращая внимания на то, что мы находимся в общественном месте, закусила ноготь Акеми. «Не думал же ты, что смотреть можно только снизу вверх? Среди директоров корпорации Ватанабе хватает тех, кто не забудет пределе ткнуть носом в то, что я не стала отвечать на провокацию. Работяги-то, может, и не заметят, а вот сателлиты семьи Исихара и даже некоторые нейтралы еще как». «И как только при этом всем корпорация еще не развалилась», практически без иронии выдал я. «Интриги против своих же, да еще столь примитивные, разве не вредят?» Жаль, что сейчас в этой теме я откровенно плавал, причем не в виде акулы. В лучшем случае в виде щуки. Несмотря на вполне трезвое и целостное сознание, без многолетнего опыта я не могу показать себя в лучшем свете. А до полного анализа собственной памяти, большая часть которой еще даже не заархивирована, мне еще далеко. «Когда как?» — пожала плечами девушка. «Не всегда, конечно, но в основном это возня корпорации только на пользу. Если никто не переходит черту. В общем-то, обычно на работе и эффективности компании борьба между акулами никак не сказывается, если не считать случаев вроде нашего. Здесь уже очень дурной запах, я бы сказала. Семья Исихара не просто хотела сорвать нам все сроки проекта, но и передать наши разработки нашим же прямым конкурентам». «Ясно, понятно, значит. Азуми Ямамото», — начал я, ожидая от Акеми продолжения. «Сам-то я еще не был в курсе, что это за Ямамото такие». «Да это там еще стерва, и как бы мне не хотелось признавать, но она уже меня превзошла», — вздохнула глава департамента. «Вот ведь курица, крашеная, всего на месяц старше меня уже получила разряд идеала. В этом плане я уже почти на год отстаю, и это не может не сказаться на эффективности». «Вижу, как хорошо вы ладите», — ухмыльнулся я, а после добавил, чуть прищурившись. «Не слишком ли много откровений перед простым специалистом?» «Да какие там откровения?» — отмахнулась девчонка, продолжая покусывать несчастный ноготь. «Не секрет, что нас многие сравнивают и не в лучшую сторону. Так теперь еще и семья Исихара решила, что это нормально — вредить своим же». «И это нормально?» — без иронии уточнил я. «Не хочу показаться экспертом в корпоративной борьбе, но разве это не табу покушаться на своих чужими руками?» «Ну ты скажешь, Сун-сан», — заливисто рассмеялась Акеми, но, посмеявшись, чуть печально добавила. «Нет, тут все не так работает. Хаяне хаяоки в самом что ни есть предельном выражении». Обратившись к памяти реципиента, я примерно понял смысл этого высказывания. Что-то по типу «кто первый встал, того и тапки», только в чуть менее грубом формате. «Разумеется, обычно это не относится к открытым провокациям», продолжала тем временем Акеми. «Не все так плохо, как правило, но даже в подобных случаях, когда кто-то из верхушки корпорации немного переступает черту, остальные могут разве что сказать, что так делать не стоит. Но в следующий раз могут и сами сотворить нечто подобное, если будут уверены в своей выгоде». «И тем не менее, подобное нельзя оставлять без ответа», — кивнул я, — «иначе другие могут счесть это за слабость и тоже перейти черту». «Именно так», — не стала отрицать очевидная японка. «И самый лучший вариант для нас», — заметив мой взгляд, поправилась, — «для меня. Это щелкнуть их по носу, не выходя за рамки. Показательно сделать так, чтобы всем было очевидно, что мне нужно ходить по грани для соразмерного ответа». «Ладно. Признаю, резон в этом у тебя есть», — согласился я с доводами. «Не пойму только, что в этом уравнении забыл обычный специалист, который вообще не должен, что называется, выходить за пределы погрешности. Не все ли равно, если я с твоей подачи стану этим самым лучшим работником? Семья Исихара-то тут каким боком?» «Все просто», — довольно ухмыльнулась Акеми, явно уверенная в своем плане. «Сейчас на место лучшего сотрудника претендует их человек. И я отлично знаю, что его кандидатуру уже негласно одобрили». «Бой без боя, понял я. Не хочу показаться грубым, но это ведь банальная постановка». «Ну да, что-то такое», — замялась девчонка. «Не то чтобы постановка сотрудников, которые не подходят по своим профессиональным качествам, не берут на такое. Но да, он сейчас первый среди равных, и бой уже завершился еще до начала». «И как тогда быть, если все уже решено, не понял я? Не думаешь же ты, что я сейчас не просто войду в число равных, но и обойду их, чтобы не было формальных причин выбрать хоть кого-то, кроме меня?» Акеми неловко отвела взгляд, пожимая плечами, и я сразу понял, что да. Так она и думала. «Вот уж действительно не знаешь, когда в тебя внезапно поверят, да так что непонятно на каких основаниях. Ладно, я, имея возможности прошлой жизни, могу сказать, что это для меня вполне по силам. Но ей-то откуда знать, что я хоть что-то смогу противопоставить настоящему сотруднику года?» «Серьезно?» Не дождавшись быстрого ответа, показательно вытянул лицо я. «Не хочу лишний раз принижать себя, но не слишком ли это опрометчиво делать ставку на вот это вот. Указываю на свое новое тело, пока что не отличающееся особыми данными. И это все, что ты можешь предложить им в ответ? Конечно, не все. Вспыхнула глава департамента, до которой явно дошло, что она малость поторопилась с приоритетом. «Не смотри на меня так, это бесит. Разумеется, я не только жду от тебя результатов. У меня есть и другие варианты, чем им ответить». «Но раз уж ты остаешься», — прищурилась директор, — «остаешься же, правда?» Получив мой полукивок, продолжила. «Почему бы не попробовать сделать все по красоте? Они хотели тебя уволить, это совсем очевидно, а ты не просто остался, но и обошел их лучшего сотрудника. Звучит же, а?» «Звучат-то звучит. Но ты же сама сказала, что у нас в запасе всего месяц», протерев глаза, уточнил я с легкой ухмылкой. «Ясуда-сан не оставит меня в покое, пока не пройду все обследования, да и ты сама подкинула еще несколько». «Результаты по ним я уже получила», — отмахнулась девчонка, продолжая покусывать ноготь. «Ясуда-сан не зря является одним из ведущих специалистов нашей клиники». Пожевав губами, японка несколько несмело продолжила. «Не знаю, что конкретно тебе сказал сам Ясуда-сан, но ты явно необычный человек. И нет, теперь я убеждена, что ты чист. Ты и правда 2 дня назад получил свой первый разряд. И судя по скорости восстановления и развития, не удивлюсь, если к тому времени, когда подойдут результаты конкурса, ты уже будешь обладателем 2-го разряда эталона». «Ну, допустим, ты права. И все так и будет», — кивнул я, не до конца понимая, чем это поможет. «Не дадут же мне звание лучшего сотрудника только по причине взрывного роста». «Разумеется, нет», — не удержалась от смешка Акеми. «Но это тоже влияет на результат. Лучший сотрудник — это не тот, кто стоит на одном месте, даже будучи формально лучшим в своем деле. Скорость перехода с должности на должность тоже сильно влияет на оценку. А с твоими показателями шанс добраться до, скажем, 5-го, 6-го этажа не так уж и низок. А учитывая, что твой прямой конкурент с 9-го, и он не был повышен ни разу за год, перспективы примерно равны, если не будет просадки в твоей личной эффективности. То есть у меня есть 3 недели, чтобы добиться повышения до как минимум 5-го этажа? Скептически хмыкнул я. Ясуда-сан там что, меня сверхчеловеком выставил в своих отчетах? Да сверхчеловека тебе, как до председателя корпорации, усмехнулась Акеми. Причем буквально. Мой дедушка, как ты знаешь, настоящий сверхчеловек. А ведь ему всего 65. «Я сейчас должен был впечатлиться, да?» — задумался я. «Без негатива, если что. Просто в силу своих прошлых достижений не сильно ты интересовался этой темой». «Вообще, да, и не просто так», — не понимая, насколько я сейчас серьезно, нахмурилась Акеми. «Не каждый сверхчеловек из тех, кто вообще доходит до такого разряда, достигает его до 50 лет. Мой дедушка получил 1-й разряд ровно в 50 лет, на свой день рождения, как сейчас помню». И вот 15 лет спустя у него уже почти 3-й. «Да что я тебе объясняю? Как можно такое не знать?» «Тихо, тихо, не волнуйся ты так», — примирительно поднял ладони я. «Понял, не дурак, это крутое достижение и все такое, я проникся. Но сейчас все же речь слегка о другом. Не думаешь?» «Да, согласна», — хмыкнула глава департамента. «Я, кажется, уже все сказала. Теперь ответ за тобой. Ты со мной?» Как-то уж слишком легко мы окончательно перешли на «ты», а ведь я почти не оказывал давления ментала. Ну да ладно, раз уж мы сейчас заодно и в неформальной обстановке, почему бы и нет? Мне же так привычнее. «Погоди, погоди, не торопись», — махнул рукой я. «Не забыла, что ты мне еще должна за сам факт того, что я в принципе остаюсь здесь? Я ведь все еще могу просто взять 30 миллионов йен от семьи Исихара и не рисковать. По договору с ними столько мне полагается за громкое увольнение или же 3 миллиона за тихое. В случае, если ничего не выгорит и ты не сможешь занять место лучшего сотрудника, я готова выплатить премию за участие», — вздохнула глава департамента. «Но только 10 миллионов йен и не более. Это и без того куда больше, чем стоило бы, при том, что ты не просто сохранишь должность, но еще и не раз повышение получишь, скорее всего. И за это еще и премию. Вот только попробуй сказать, что тебя что-то не устраивает». «Не волнуйся, меня все устраивает. Не стал я слишком уж давить, Предложение и без того было куда лучше, чем ожидалось. «Сделаю все возможное, что от меня зависит. Но все же ты не забыла про то, что я сейчас как бы в стационаре?» «Вот уж не думаю, что тебя это остановит. На больного ты ничуть не похож», — хмыкнула Акеми, показательно осматривая меня. «Ясуда-сан не будет против, если ты будешь заходить сюда только на обследование. Ну и на ночевку, если захочешь. Вход-выход свободный, график работы ты знаешь. Никто не мешает тебе явиться на рабочее место уже завтра. Правда, сначала нужно будет заглянуть на прошлое, уладить все формальности». «Ну, это разумеется, я думаю, разберусь», — покивал я. «И еще момент. Что тогда делать с Симадой-саном? Он ведь явится в понедельник за ответом». «Пошли его далеко и надолго», — усмехнулась Акеми, и непонятно, шутила она или нет. «Желательно, не слишком агрессируя, но давая понять, что ты теперь на моей стороне». «А уж поверь мне, моего авторитета хватит, чтобы не позволить тебя уволить. Увольнялка у этого еще не выросла». «Ясно, понятно. Значит, разойдемся с ним не без скандала», — хмыкнул я, пройдясь взглядом по главе департамента. «Хороша, конечно, но пока рано для доступа к телу». «Хороша, конечно, но пока рано для доступа к телу. Но получать эстетическое удовольствие никто не запрещает. Не думаю, что это понравится его покровителям, но мы и без того уже гарантированно будем врагами. Так что неважно, как и когда отдавать, но получать эстетическое удовольствие никто не запрещает. Не думаю, что это понравится его покровителям, но мы и без того уже гарантированно будем врагами. Так что неважно, как и когда давать старт противостоянию». «Так значит, мы договорились, Сун-сан?» — переключилась в деловой режим Акеми. «Можем еще раз пройтись по всем пунктам и заключить официальный договор?» «Ну да, допустим, я согласен на все это», — покивал я, тоже становясь серьезным, и тут же добавил: «пока что, предварительно». Затем подвинул к себе папку и кивнул японке. «А теперь, с вашего позволения, Ватанабе-сан, я ознакомлюсь с этим вашим договором». «Разумеется, Сун-сан», — довольная собой согласилась глава департамента. «Не буду вас торопить, время у нас еще есть, а в таких делах спешка только вредит». «Полностью с вами согласен, Ватанабе-сан», — покивал я, задействуя все доступные ресурсы мозга для анализа данных. «Дайте мне полчаса времени». На деле же я управился даже раньше и не нашел ничего, что вызвало бы у меня вопросы или претензии. Все было максимально чисто, что даже немного удивительно. И как с таким подходом Акеми вообще стала директором? А как же мелкий шрифт, отвлекающий внимание, и еще более мелкий и максимально расплывчатый, но являющийся самой важной частью документа? Спустя час после начала разговора мы ударили по рукам и разошлись, довольные друг другом. У Акеми, в отличие от меня, дел и без того хватало, и тратить на меня еще больше времени она не могла себе позволить. Да и я тоже, если уж на чистоту, не хотел тратить самый ценный ресурс на простую беседу, когда мне и без того было чем сейчас заняться. Архивация памяти, изучение нового мира через интернет, развитие собственного тела, подготовка к рабочему дню. Ведь завтра утром, сразу после встречи с Симада-саном, мне идти в офис. А ведь до конца дня оставалось только 11 часов, а до отхода ко сну и того меньше. Терять эффективность, работая на износ, я не планировал. Вернувшись в палату, уже ставшую мне вполне привычной, я прилег на кровать и сразу же забурился в смартфон. Заряда должно было хватить еще на несколько часов, как минимум, и я решил не откладывать поиск интересующей меня информации. Тем более, что на это не требуется так уж много ресурсов, и я вполне могу одновременно с этим заниматься архивацией памяти. Ну что, посмотрим, что это за эталоны, идеалы и сверхчеловеки такие. Довольно ухмыльнулся я. Глава 11. Прежде всего, в сети я начал искать информацию о эталоне и всем, что с этим связано. В моем мире таких понятий как бы не было вовсе, и градация силы была куда более размытой, без пафосных названий и прочего. Максимум, что можно было выделить как преимущество одного человека над другим, это степень развития ментала. Все остальное же было исключительно вопросом средств, за счет которых любой желающий мог провести хоть полную реконструкцию своего тела. Так что придумывать название под каждый индивидуальный подход по собственной модернизации было бы как минимум странно. Здесь же псионика пошла совсем по иному пути, а вот технологии заметно отставали. Так что уровень богатства отдельно взятого человека не так сильно коррелировал с его уровнем развития. Разве что среди глав корпораций и прочих небожителей всегда стояли как минимум идеалы, но чаще всего сверхчеловеки. Даже эталонцев практически не было в самых верхах, что уж говорить про обычных людей. Ведь в этом плане у обычного человека не было возможности конкурировать с куда более эффективными во всех направлениях одаренными. Но меня в первую очередь все же интересовали данные куда более бытового характера. Прежде чем покорять корпорации, нужно для начала разобраться в себе. Сейчас же я и вовсе не уверен, какие способности мне доступны, не считая уже использованных. Ведь мозг у меня местный, а вот техника полностью иномирская. И не факт, что общая сумма будет равняться тем же значениям, как по отдельности. Ресурсы мозга все же не бесконечные. Благо, в сети информации по этой теме хватало с избытком. И, как оказалось, совсем уж четких границ не было и у местных одаренных. Качественный переход, например, с эталона на идеал, можно было отследить только на приборах, и то весьма условно. До тех пор же, пока не станут проявлять себя некоторые специфические особенности каждого ранга, даже сам человек вряд ли сможет точно сказать, на каком он этапе развития. Что же до разрядов, их и вовсе присуждают скорее условно, как степень освоения своей силы, а не как качественный переход. Если брать в пример прочих разрядников, например, по аналогии с рабочими условного завода, не столь важно, сколько ты на станке делаешь деталей, куда важнее то, какого они качества. Условное качество здесь – это выход на определенную ступень развития. А условная производительность – это разряд. То есть разряд, по большому счету, определяет только скорость и эффективность процессов организма одаренного, а не его условный предел или силу. Продолжая аналогию, если в плане качества удается достигнуть желаемого результата, дальше идет уже оптимизация процесса, так сказать, повышение квалификации и эффективности. Качественный перевод же – это как сменить обычный древний станок, где все нужно делать вручную, на автоматический. Детали прошлого поколения он выпускает уже на порядок лучше, чем раньше. Но вот на своем ранге это только самое начало развития. Если же переложить это на нашу плоскость, получается, что местные одаренные — это не столько маги, сколько мастера био- и генной инженерии. То, что в моем прошлом мире считается дорогостоящей операцией и имеет множество побочных эффектов, которые не перебороть даже псионику, здесь элемент естественного развития, если не сказать отбора. Начинается все с того, что человек, вышедший за свои пределы, становится одаренным и постепенно перестает быть человеком. Причем буквально не считая эталонцев, уже даже идеалы становятся другим биологическим видом и больше не могут иметь детей с простыми людьми. Естественный отбор, как он есть. Первый разряд эталона, который сейчас у меня, разумеется, не несет сильных изменений в теле. Если копать глубже, изменения происходят только в генах, но лишь в формате усиления приоритета. Включая нужные и выключая ненужные, но не меняя общий набор. Говоря проще, тело становится куда выносливее, исчезает большинство болезней, которые завязаны на генетику, а старые травмы различной степени тяжести излечиваются. Руки, ноги, органы не отрастут, но при наличии вернутся в наилучшее свое состояние. Собственно, поэтому первую ступень развития одаренных и называют эталоном. Человек становится лучшей версией себя, выходит на пик своих возможностей и, помимо прочего, получает возможность влиять на реальность силой разума. И вот это вообще отдельная тема для изучения. Местная магия имела столько ограничений и нюансов, что для обучения ее существовали даже специальные школы, кафедры и прочие образования разной направленности. Разумеется, я физически не мог изучить все необходимое, просто полазив по сайтам с определенной тематикой. А штудировать наверняка порядком устаревшие учебники для особо одаренных не было ни смысла, ни времени, ни желания. Как минимум потому, что на каждом ресурсе по данной теме было четко указано, что называется для тупых, не изучать псионику самостоятельно. И пускай я не считаю себя каким-нибудь особенно одаренным школьником, хотя тут даже особо без сарказма, получившим разряд до выпуска из старших классов и не успевшего еще поступить в профильное заведение, по опыту в обращении с местной магией я недалеко ушел. Так что не стоило спешить с освоением новой силы, пока не были хотя бы освоены старые. Тем более не сомневаюсь, что в корпорации Ватанабе хватает тех, кто после пробуждения получает повышение квалификации. Так что лучше всего не выделяться в этом плане и делать, как все. Ко мне и без того хватает подозрений, и не хватает только за несколько дней стать магом. И все же, несмотря на самое начало развития как одаренного, разряд эталона давал множество преимуществ перед обычными людьми. Если для того, чтобы привести себя в форму, даже профессионалу нужно потратить до 5 лет тренировок, обычный эталонец сможет управиться за год. И это речь только о первом разряде. Если таланта и упорства достаточно для скоростного развития, выйти на пик своих сил можно и в разы быстрее. Судя по тому, что пишут в сети, на данный момент рекорд скорости у моего прошлого земляка. Не того, что Россия, а того, что Китай. Некто Вэнь Пэй Сам, в прошлом году сумевший за каких-то 3 месяца превратиться из стручка ботаника в настоящую гору мускулов и заодно за полгода получить первый разряд идеала. Заглянув в комментарии под этой новостью, я закономерно нашел шутки и завистливые комментарии о том самом китайце, что все делает лучше других. Особенно забавно было это слышать от самих же китайцев, только не настолько успешных. Зависть, она такая. Мне же подобный прецедент был особенно полезен. Значит, вполне реально выходит получить разряд идеала в кратчайшие сроки и не вызвать подозрений. Чем я хуже этого Вэнь Пэй Сама? Я даже тоже китаец. В остальном информация по поводу ступеней идеала и сверхчеловека была крайне скупа. Местный Google, может, и знал все, но не в том объеме, который был нужен. Впрочем, что-то подобное и стоило ожидать. Все же те же сверхчеловеки уже смогли считаться за национальное достояние, и не было смысла раскрывать все карты перед простыми людьми. Если верить статистике, в Японии только каждый второй человек в принципе достигает эталона, и то благодаря высокой продолжительности жизни. Старики, получившие первый разряд, здесь совсем не редкость. Правда, в экономику они включаются редко, не без оснований считая, что это их награда за труды и возможность хорошо провести время на пенсии. До пика эталона же добирается лишь каждый 5-й эталонец или потенциально каждый 10-й обычный человек. Что в масштабах всей страны очень даже немало, но и не сказать совсем, чтобы много. Молодые эталонцы обычно занимают руководящие должности среднего звена и около того. А такие вот обычные люди по типу прошлого Хунчая могут довольствоваться только ролью специалистов. Очень редко, когда обычный человек может конкурировать с одаренным, а также, если такой уникум находится, в ближайшие годы он и сам гарантированно пополнит их число. Иначе в этом мире просто не могло быть. С идеала же начинался настоящий отбор в местную элиту. Перешагнуть ступень развития эталона могут в лучшем случае 5 человек из 100, а достигнет пика идеала и вовсе лишь 1. То есть у обычного человека шанс стать идеалом символические 0,5%. А приблизиться к сверхчеловеку сможет в лучшем случае каждый 1000-й. Информации же о том, сколько всего сверхлюдей было в стране и какой шанс на становление подобной сущностью, тупо не было. Но даже так. Больше, чем я думал, честно признал я, закончив предварительные вычисления. Получается, что на всю корпорацию существует как минимум 1 отдел из практически сверхлюдей, не меньше. Плюс дедуля Акеми, как минимум. Солидная такая конкуренция. В принципе, становится более очевидно, почему в этом мире корпорации имеют куда большее влияние, чем мне привычно. В множестве сфер малый и средний бизнес в принципе не способен конкурировать с гигантами, в штате которых присутствуют настоящие монстры. Если верить сказанному в сети, каждый идеал способен конкурировать с полноценным отделом из обычных людей, и силы склоняются далеко не в пользу последних. Все это требовало тщательного анализа и более наглядного примера. Идея воспользоваться своими силами и сразу же открыть свое дело уже не казалась такой уж однозначной. С этим начать никогда не поздно. А вот вникнуть в структуру местных корпораций изнутри дорогого стоит. Так что, участвуя в конкурсе на лучшего сотрудника, я не только могу заработать себе так необходимый капитал, но и собрать достаточно данных. Отложив мобильник на зарядку, я малость размялся. Как следует, занимаясь растяжкой и не забывая про комплекс упражнений со своим весом, я уже начал ощущать себя гораздо лучше. Учитывая, что сейчас происходит с моим телом, 2 дня занятий теперь эквивалент примерно 2 неделям тренировок. Совсем уж магии ожидать, конечно, не стоит. Небольшое брюшко и в целом некоторая дряблость все еще заметны. Но главное, что начало положено. Как следует прогревшись, я заглянул в душ, который примыкал к личному санузлу в палате. Все же корпорация явно не бедствовала и обеспечивала сотрудников всеми минимальными удобствами. Хотя здесь не исключено, что на выбор палаты могла повлиять Акеми. Надо будет уточнить этот вопрос. Терпеть не могу быть обязанным за что-то и не знать об этом. Даже если это своеобразный вариант возврата долга, я хотя бы должен быть в курсе этого. После контрастного душа я просто рухнул на кровать и продолжил как следует напрягать мозги, архивируя память. Не иметь возможности как следует использовать свои способности весьма раздражало, так что стоило немного поторопиться. Параллельно с этим я еще раз прошелся по корпоративным чатам, к которым получил доступ вместе со своим аккаунтом. С подачи Акеми, явно не привыкшей откладывать дела на завтра, меня уже успели добавить в новую систему, и с завтрашнего дня мне настояло явиться в один из отделов для получения дополнительной информации. В чат добавить меня тоже не забыли, так что я потратил с полчаса времени на подготовку к прибытию, анализируя своих новых коллег. Всего в команде теперь работало 6 человек, из которых, считая меня, было 4 эталонца первого разряда. Оставшиеся 2 имели 2-й разряд, а наш непосредственный руководитель отдела — 3-й. Компактный такой штат сотрудников, которые были на голову эффективнее большинства обычных людей. В целом, структура была весьма стандартная, я бы даже сказал, классическая. 3 японки разной степени язвительности и уже ставшие друг другу подружками держались чуть в стороне. Все 3 имели 1-й разряд эталона, который делал из, в общем-то, обычных женщин, если не моделей, то близко. Судя по фотографиям в профиле, коих у каждой было с избытком за собой, они следить не забывали. Да и весомая часть зарплаты у них явно уходила на шмотки, как будто они без особых успехов пытались превзойти в этом друг друга. Что, разумеется, было той еще задачей, учитывая равную должность и финансовые возможности. Далее, классический такой офисный работник корпорации, каким его показывают в дорамах и аниме. Простодушный, работящий и не пользующийся особым вниманием среди дам, даже несмотря на свой разряд эталона. Возможно, причиной тому был на редкость болезненный вид, как будто он спал в последний раз не меньше недели назад, и это вполне возможно, что не было даже преувеличением. Ведь, судя по чату, этот бедолага, на котором, видать, весь отдел и держался, и сегодня собирался задержаться на работе. Последним, в том числе по значению, был типичный такой подхалим с одним единственным настоящим талантом. А именно он мастерски умел симулировать и создавать иллюзию бурной деятельности, не забывая приписывать себе несуществующие заслуги и примыкать под самый конец к уже выполненным задачам. Тот самый человек, кто ни разу не заглядывая в проделанный отчет, понесет сдавать его с видом, как будто только благодаря ему все было сделано в срок. В общем, мутный тип, презираемый всеми, кроме начальника. Особняком в этой иерархии стоял, собственно, сам начальник отдела. Не карьерист от слова совсем, уже два десятка лет застрявший в полушаге от идеала и не спешащий перешагнуть этот рубеж. В общем, чате его не было видно, и доступ к приватным чатам, которые имеются в каждом отделе, у меня, разумеется, отсутствовал. Но даже по обсуждению в присутствии начальника было понятно, что сотрудники просто признают его существование. Он для них что-то сродни принтера, когда действительно надо не дозвониться. А в обычное время всегда где-то рядом, но не сказать, что особо нужен. «Ну, могло быть и хуже», — резюмировал я. «А с этим вполне можно работать», — подумав, добавил. «Правда уж не знаю, как именно мне за неделю, а то и меньше уже перейти на новый этаж. Ну да ладно, не привыкать, по ходу дела разберусь». Разобравшись с основными задачами на сегодня, остаток дня я просто читал местные новости и рабочие чаты, вникая в культуру и традиции нового мира. Архивация памяти тоже не стояла на месте, и определенные результаты уже имелись. Если получится поддерживать текущий темп, к следующим выходным я уже разблокирую себе все имеющиеся способности. Можно сказать, тогда и начнется настоящее восхождение на этажи. Не опасаясь повредить свою память и получив на руки рычаги воздействия, можно будет не сдерживать себя. Сейчас же лучше всего будет сосредоточиться на получении репутации эдакого дерзкого новичка, не смотрящего на свой возраст и рвущего все шаблоны. В принципе, тут таких и без меня хватает, хоть и не столь часто. Все же обычно эталонцами становятся молодые люди, а не такие, как Хун Чай. Под самый конец рабочего дня ко мне заглянул Ясуда Тору, в очередной раз не забыв высказать свое мнение о том, насколько я превосхожу ожидания. Я даже не поленился спросить у него, что он думает о Вэньпэй Саме и насколько, по его мнению, я приблизился к результатам этого китайца. «Вэньпэй Сам, помню такого, как же?» — довольно покивал Ясуда, выслушав мой вопрос. «Не самый лучший результат, на мой взгляд, но на текущий момент это и правда рекорд скорости. И все же не дело это сравнивать того, кто был спонсирован военными с обычными гражданскими». «Военными?» — прищурился я. «Не помню, чтобы такие подробности упоминались в новостях. А их и не было. Но я тоже имею кое-какие связи, в том числе с некоторыми зарубежными коллегами». Не особо скрывая, в общем-то, достаточно важную информацию, пояснил Ясуда. «И можете мне поверить, что если бы не стимуляторы и прочие прелести, не использующиеся у нас, результаты этого китайца были бы не столь впечатляющими. Не спорю, свое место среди лидеров он бы занял, но точно не настолько высоко. Что-то порядка 5-6 места, я полагаю. Но если быть до конца точным, законом не запрещено использовать все возможное для своего развития, так что китайцы в своем праве. Захотелось им разок блеснуть на мировой арене флаг в руки. Все равно это не тот показатель, по которому можно судить о превосходстве их режима». «А вам и правда близка эта тема?» — ухмыльнулся я, архивируя интересующую информацию. «Ясуда-сан, так что насчет меня?» «А вот с вами, Сун-сан, пока что все сложно», — нехотя признал медик. «Нет, сейчас ваша скорость развития и правда опережает большинство одаренных, но все же это не тот уровень, который можно было наблюдать при первичной адаптации. Но пока что рано давать прогнозы. Возможно, все дело в том, что вы сейчас не заняты делом. Все же развитие происходит куда быстрее именно в условиях умеренного стресса. Так что больше можно будет сказать, когда вы выйдете на работу и начнете применять новые способности в действии». «Как раз завтра этим и займусь», — усмехнулся я. «Не знаю точно, предупредили ли вас об этом, но с понедельника я выхожу на работу». «Понимаю, Сун-сан, не терпится опробовать новые силы в деле», — ухмыльнулся Ясуда. «Нет, мне ничего такого не сообщали, но это в целом-то и не нужно. Вам ведь не запрещено входить и выходить отсюда в любое время, разве что ночью с этим могут возникнуть вопросы, но думаю, что вы не из тех, кто любит задерживаться настолько допоздна». «Буду иметь в виду, Ясуда-сан», — без иронии сказал я, принимая новые сведения. «Но в случае чего можно ведь сюда попасть и ночью? Если честно, не пробовал, так что не уверен», — пожал плечами медик. «Вообще не принято, и охрана у нас строгая. Так что после закрытия могут возникнуть проблемы. Если что, сразу звоните мне, постараюсь помочь». «В таком случае стоит обменяться номерами», — взяв в руки мобильник, кивнул я медику. «Ясуда-сан, продиктуете?» «Разумеется», — хмыкнул белый халат, называя мне номер, по которому я тут же позвонил, чтобы отметиться. Принял. Вот и все. Обсудив еще несколько тем по мелочи, мы договорились о следующей встрече в обед. О моем отсутствии на рабочем месте должен был позаботиться сам Ясуда. Мне же оставалось только сообщить ему всю информацию о том, где, собственно, я сейчас работаю. На этом вечерний визит медика подошел к концу, и мы распрощались по всем правилам, довольные друг другом. Несмотря на некоторую навязчивость, медик оказался вполне приятным собеседником, а учитывая мой интерес к местным технологиям и медицине, такой контакт точно был не лишним. Времени уже было немало, так что и я решил, что на сегодня с меня